Вдох, выдох. Принятие естества, ритмы различные каждого мгновения, бушующего дня, жизни. Страницы перелистанные, круг обоюдностей, пламя жаркого, а когда и острого клинка, вереница птиц на небе уносит след печаль, боязнь и страх, минорности нот так, словно ветер, бушующие волны, всего этого вдосталь, зенит сходящего луча, зажимы, спазмы, кровотеки, рука в повторах, переливчатость просторов, гибкость волны в переходах, мысли как балласт, сброшен груз, тоска проходит, зыбкость песка через ноги, шум прибоя, нарастание покоя, тишина и трепет. Через тебя идет волна, глубина дна, та, кого бездна, искристость, тропа одна, ветвей же разных рукава, вновь по ним я устремлюсь. За руки друзей держу, клин в пути, острый вымпел у друзей лети. Тишина, всплеск волны, клетку в новом обрети. В жизни с дивностью и трепетом, гармоничностью живи.